Еще через 15 минут осмотра Шаннин Джонс полностью восстановила хронологию произошедшего. Судя по всему, Петр Гроттер и Буш и Джордж попытались заманить преследователя в ловушку, не подозревая, что тот к этому готов. И результат скоротечной схватки налицо. Одно странно, убийца забрал только деньги и оставил остальные, даже довольно дорогие, трофеи нетронутыми. К тому же по какой-то причине он собрал все зелья убитых и вылил их в огонь. Зачем он это сделал? Этот момент так и остался для Скалли неразгаданной загадкой. Такой опытный охотник, как Шаннин, без труда определила направление, в котором ушел убийца, и в принципе была уверена, что смогла бы его нагнать. Но недавно усвоенный в Лихолесе урок остановил девушку, и та не ринулась в опрометчивую погоню. Кто знает, насколько силен и подготовлен нашедший землян быстрее нее, охотник за головами. От этих размышлений пальцы девушки непроизвольно пробежали по веревке, которая заменяла ей пояс. Эта веревка на вид ничем не отличалась от обычного дешевого тонкого каната, но на самом деле являлась могущественным артефактом. Причем этот артефакт она нашла совсем случайно. Еще на третьей неделе пребывания на Айне Скалли охотилась на волков, и когда нашла хищную стаю, повадившуюся пугать местных детей, волки что-то раскапывали в земле. Недавно как раз прошло небольшое землетрясение, и некоторые овраги осыпались. Именно такой осыпавшийся овраг и копала волчья стая. Перебив хищников, Скалли не удержалась и продолжила раскопки. И нашла, видимо, древнее захоронение, от которого остались только обломки костей, истлевшие одежды и вот это, словно вчера сделанная, веревка. Этот артефакт уже дважды спасал ей жизнь, а точнее трижды, поправила себя Скалли, снова вспомнив встречу с Рывином. Призрачный ловец было его имя, и этот артефакт являлся уникальным даже для мифрильного ранга. Полной истории его создания она не знала, но благодаря беседе со старым орфистом, девушка разузнала, что создан он был еще во времена до падения, и мастера, его создавшего, направляла рука самого Ишида. Так гласила та часть легенды, которую поведал Скалли старый орфист. Оружие убитых землян было сложено на земле в какой-то неизвестной девушке знак, но как она не напрягала свои ауры, так и не смогла обнаружить в этом знаке никакой магии. Осторожное прикосновение к знаку призрачным ловцом также не повлекло никакой реакции. С помощью длинной палки Шаннин разрушила знак, выждала несколько минут, а затем сложила все оружие в свою сумку, предварительно обмотав каждый клинок в тряпке. Также девушка сложила в отдельную сумку и доказательства смерти землян, и все улики, указывающие на то, что именно они убили окружного шерифа. Если незнакомому охотнику за головами не нужна была награда, то что же, это его дело, а вот Скалли не побрезгует ее получить. Глава 3. Произошедшее меня изрядно встряхнуло, и это еще мягко говоря, все же не каждый день убиваешь троих людей, тем более землян. Конечно, у меня не было выбора, я не мог поступить иначе, тем более двоих пришлось прибить сразу. Мой опыт боев ясно подсказал, что Петр Гроттер и Буш и Джордж били на поражение, напав первыми. С их гибелью все понятно, это была с моей стороны чистейшая самооборона. Вот с Молли Мун уже далеко не столь просто, но мог ли я ее оставить в живых, тем более она, по сути, призналась в том, что уже встала на путь убийств и жертвоприношений, к тому же начала убивать землян. Отпусти я ее, она бы точно продолжила это занятие. Тут двух мнений быть не может, да и по ощущениям меня прошлого, с которыми солидарен и я нынешний, человек, принявший жречество Даннана, является врагом своего вида, предателем человечества. Так что, убив эту психопатку, я поступил верно. Тем не менее, на душе у меня сейчас тяжело. На это откровенно отвратительное состояние накладывалось еще и то, что встреча с Риен прошла далеко не так, как задумывалось изначально. Да, свою главную задачу я выполнил, но несколько второстепенных загубил. К примеру, не пояснил будущей богине природной магии важность приема воинов в ее гильдию. Банально не пришлось к слову упоминание этой детали в самом начале, а потом мы вообще не разговаривали. К тому же не факт, что Ариен разберет мои каракули на своих записях, а не выкинет в помойку листы, как только заметит, что кто-то позволил себе наглость вносить правки в ее работу. Ведь точно знаю, что она этого не переносит на дух, особенно, когда подобное происходит без ее на то разрешения. К тому же хотел с ней поговорить и поделиться знаниями об Айне, но и до этого дело как-то не дошло. Впрочем, назвать встречу с Ариен провалом я не могу. потому как основные цели были достигнуты. А главное, я смог удержаться и не влюбиться в нее снова, не дал страсти захлестнуть себя с головой. А ведь именно этого я и боялся больше всего. Зато теперь прекрасно понимаю, почему в прошлом цикле запал на эту девушку. Она – нечто великолепно и блистательно во всех смыслах. А что, и главное, как она творит в постели, с какой страстью отдается своим чувствам, это просто непередаваемо. Несмотря на мой довольно богатый опыт с женщинами, я за всю жизнь не встречал никого, кто мог даже отдаленно приблизиться к Риен в этом аспекте. Ночь с ней – это все равно, что любовь со стихией, пластичной как вода, страстной словно огонь, переменчивой будто воздух. Если бы у меня не было прививки в виде памяти будущего, то я, как и любой другой мужчина, мог банально потерять голову после всего одной ночи с ней. За каких-то несколько часов она умудрилась меня измотать, выжать досуха, несмотря даже на адамантитовое тело. Нет, точно, еще раз войти в эту реку я не рискну, потому как Риен словно наркотик. Подсядешь и, считай, пропал. Прошлому мне потребовалось почти полгода, чтобы соскочить, да и произошло это только потому, что этой девушки для меня было много. Прекрасно понимаю, почему люди в нее влюбляются, и неважно, мужчины это или женщины. Даже сейчас, вообще не подозревая о своей будущей божественности, она само воплощение стихии. Такая же прекрасная и опасная, будто идеальный шторм. Встанешь у такой на пути, и тебя сметет, раздавит и выбросит поломанным манекеном на обочину жизни. Все же правильно я сбежал, не став дожидаться момента, когда она проснется. Инстинкты и чувства самосохранения подсказали мне верное решение. Убраться из ее комнаты и вообще покинуть город до того, как она откроет глаза. К тому же задержись я в Катьере, и, возможно, Молли Мун со своими подпевалами нашла бы себе другую цель для нападения. И кто знает, скольких они бы успели убить, прежде чем их кто-то остановил. Боюсь, что счет мог идти на десятки или сотни жертв. Мне банально повезло, что они сами решили на меня напасть, по сути, в самом начале своей карьеры приспешников ситского божества. Молли Мун, чтобы она о себе не думала, еще не вошла в полную силу, не набралась опыта. Кто знает, чем бы закончилась наша встреча, к примеру, произойди она через полгода. Все же опытный жрец вблизи истинного алтаря, пусть даже осколка этого алтаря, по уровню сил как минимум на две ступени выше своего ранга. Да и достижения жрецы, если следуют пути своего божества, получают куда быстрее обычных людей. Вполне возможно, Молли Мун уже была совсем близка к стали. И мне банально повезло, что наша встреча произошла до того, как она повысилась. Потому как одно дело на Булате справиться со жрецом бронзового ранга и совсем иное дело жрец стали, который вблизи алтаря, следуя пути своего бога, был бы почти равен сапфиру. Тем не менее, засада, устроенная Молли Мун и ее подельниками, пошла мне на пользу. Мало того, что по ее итогам я получил прощение света и несколько достижений, а также стал немного богаче, у меня к тому же и правда немного встряхнулись мозги. И эта встряска принесла понимание, что мои ближайшие планы требуют пересмотра. Изначально я собирался, срезав по лесу, выйти на большой тракт и, повернув на юг, дойти до города Бизию, в котором находился малый храм Сундбада, и оттуда прыгнуть в Дейтран. На подобный прыжок у меня хватало финансов. Но после того, как мои мозги отошли от встречи с Риен, я внезапно понял, что этот план никуда не годится. В любой момент, хоть завтра, хоть через месяц, Риен, благодаря моим подсказкам, расшифрует ритуал Магивра и может прислать с помощью оставленного мною артефакта связи сигнал. И как только я получу это сообщение, мне нужно будет как можно быстрее вернуться в Катьер. Если я сейчас прыгну в Дейтран, потратив на это львиную долю средств, а, к примеру, послезавтра Риен пришлет вызов, у меня банально не хватит ресурсов оплатить обратную дорогу. Могу ли я так рисковать? Скорее всего, нет. А значит, план следует изменить. От Катьера до Пятиградья примерно 3000 километров, и это по прямой, не учитывая ландшафт, моря, горы, болота и все подобное. В теории, если я вот просто возьму и побегу, то за месяц даже на своих двоих достигну Дейтрана. Но и подобный вариант меня не устраивает. Прикинув в голове географию континента и обратившись к памяти будущего, составил куда более приемлемый маршрут и план. Так что, как только вышел на торговый тракт, повернул не на юг, к Бизию, а развернулся точно на запад. Я собирался своим ходом дойти до королевства Лазаргид, на территории которого тоже располагался большой храм Сундбада, и уже оттуда, с большой скидкой, прыгнуть в Дейтран. От Катьера до Лазаргита примерно километров 900, и, если следовать по дорогам и трактам, это расстояние увеличится раза в полтора или даже два. Но по этому поводу я не сильно переживал. Закрепив сумки поудобнее и перехватив копье в походное положение, побежал на запад. Побежал довольно неспешно для Булата, всего-то примерно километров 15 в час. Только, в отличие от обычного человека, я подобную скорость мог поддерживать сутки напролет, при этом не сильно-то уставая и иногда позволяя себе даже ускоряться в случае надобности. К тому же, я по пути явно буду пробегать мимо мест с булатными данжами и смогу немного прокачаться по ходу дела, присоединяясь к различным группам проходчиков, что тоже может быть полезно. Еще в плюс моему новому плану то, что на своем пути я пробегу через герцогство Рур, которое славится знаменитыми на весь Айн кузнецами, и там смогу купить не просто нормальную, а реально хорошую броню, причем за сумму даже меньшую, чем за таковую запросит в Дейтране. К тому же не факт, что подобное изменение планов сильно замедлит мое развитие. Возможно, на этом пути я смогу найти, к примеру, один из забытых алтарей Сигуна или встретить того же Нейта, пока он не достиг драгоценного витка, или еще что-то подобное. Эти мысли принесли какое-то внутреннее успокоение, и я бежал с улыбкой на лице, с легкостью обгоняя редкие караваны и одиноких путников. Пока бежал, размышлял о своей встрече с Мирандой, о том, как она изменилась, о том, как это повлияет не только на жизнь девушки, но и более глобально. Все же Миранда была довольно яркой, даже среди землян, личностью и обладала немалой силой. Как теперь сложится ее судьба? Была ли она серьезна, бросая мне вызов? Или вскоре из-за переменчивости своего характера об этом забудет? Было ли случайным то, как точно она угадала в своих байках-фантазиях мой путь? Или это проявление ее дара предвидения? Беда в том, что ни один известный на Айне ритуал не позволяет определить талант человека к предсказанию. Эти звезды таланта просто не видны и их невозможно узнать наверняка. Точнее, может какой-то способ определения этого дара есть, но даже моя память будущего никакой информации об этом не располагала. Все же то, как она угадала, просто поразительно. Кстати, если подумать, то и в прошлом цикле слухи, которые она обо мне распускала, во многом имели под собой реальную основу, просто она эту основу раздувала до неприличия или вообще переворачивала с ног на голову. Хотя, в данном случае я, возможно, притягиваю теорию за уши. Тем не менее, надо сделать себе зарубку в памяти и иметь в виду, что Миранда может обладать реальным талантом предсказания. Если у нее и правда такой дар есть, то это будет нашим козырем в борьбе с демонами. Вопрос только в том, не придумал ли я себе этот талант Миранды, и можно ли такой дар вообще как-то развить и поставить под контроль разума. Но даже спонтанный предсказатель, не управляющий своей силой, если ты знаешь о его таланте, способен перевернуть исход сражения, а то и всей войны. Очень надеюсь, что при поиске силы для победы надо мной она не сложит свою буйную голову, и мы еще встретимся. А вообще с Мирандой сложилась очень интересная ситуация. Вот кого-кого, а эту девушку я особо подстегивать в развитии не собирался. Так, помог немного в начале, вот и все. И, тем не менее, можно сказать, походя и даже не желая этого, кардинально изменил ее судьбу. Стоило оно того, и справится ли Рен со всеми вызовами Айна без такого человека рядом, как Миранда? Не сделал ли я все только хуже? Впрочем, в моем положении бесконечно терзаться мыслями, а что будет теперь, а вдруг я сделал хуже? Только зря изводить себя. Мое дело подстегивать землян к развитию, особенно осколки. И если от этого подстегивания их судьба изменится, по сравнению с прошлым циклом, то разве не этого я добиваюсь? Конечно, не стоит специально вредить и ставить палки в колеса, но я этим и не занимаюсь. Уверен, Ариэн со всем справится. Как, думаю, и Миранда. У девушек непростые характеры, зато в каждой из них есть основа крепости, которой позавидует и легированная сталь. Во время бега я иногда замедлялся или вовсе останавливался и расспрашивал торговцев и прочих путников об окружающих местах. Такие разговоры не длились долго, и я быстро компенсировал задержки, ненадолго ускоряясь. Так, примерно через 4 часа бега у крестьянина, везущего сено на прокорм своим козам, узнал о близком данже булатного ранга. Свернул по подсказке крестьянина с тракта и добежал до нужной деревни. Увы, в этот раз сделанный мною крюк не принес плодов. Да, Подземелье Булата рядом и правда находилось, но местные проходчики его зачистили буквально 3 дня назад. Меня пригласили на зачистку в следующий раз и даже предложили комнату, но потеря 4 дней ради прохождения одного данжа никак не укладывалась в мои планы. Ответил вежливым отказом, пообедал в гостях у одного местного проходчика и снова отправился в путь. По моим приблизительным оценкам, к закату я удалился от Котьера примерно на 100 километров. А так как ночь выдалась безоблачной, то под светом Сигуны не стал останавливаться на ночевку и продолжил размеренный бег. Иногда, когда дорога была пуста, позволяя себе 3-кратные ускорения. Все это время я не просто бежал, но и тренировал ауры и магию иллюзий, совмещая сразу 2 нужных дела. И чем больше этим занимался, тем отчетливее понимал, что все же стоит вложить бонус к скорости обучения от достижения движения вопреки именно в ментальную магию, а ждать 4-й звезды в рунах, потому как это повышение по моим подсчетам произойдет не скоро, наверное, все же будет ошибочным решением. Так, к рассвету юбилейного 50-го дня моего пребывания на Айне добежал до небольшого, примерно вдвое меньшего, нежели Котьер, городка. Это поселение было явно основано уже после падения. Никаких высоких каменных крепостных стен, никаких широких мощеных улиц. Город словно сошел со страниц средневекового романа и разве что благодаря магии пах все же получше. Тем не менее, по рассказам купцов, встреченных на тракте, я знал, что в этом городе, выросшем на перекрестке торговых путей, можно пополнить запасы и вознести молитвы. А также здесь находился полноценный филиал цеха проходчиков. Каменными зданиями в городке под названием Ироль были только ратуша, храм и филиал цеха проходчиков. Все остальные дома оказались сложены из массивных бревен. Улицы этого города не были мощены камнем и, скорее всего, при любом дожде превращались в самые натуральные грязевые канавы. Хорошо, что сейчас на небе не тучки, а то мне не хотелось месить грязь. С другой стороны, пришлось глотать пыль, что было только немногим лучше. В отличие от Триеса и Котьера, Ироль не являлся свободным городом, и правил им не совет граждан, а некий граф, чей род владел этим городком чуть ли не со времени основания. В этот раз заплатив стражи на воротах, которые и не подумали освобождать от входной пошлины проходчика, я сразу направился в филиал своего цеха, потому как, пока бежал по тракту, пришел к выводу, что мне нужно обновить знак в соответствии с реальным рангом. Да и поесть нормально, а не на ходу, тоже было бы не лишним, а то я немного устал от сухомятки. Ну и узнать местные новости не помешает. Вдруг услышу что-то интересное, на подходе к центральной площади унюхал характерный запах поджариваемой на свином сале яичницы со свежим лучком и не смог удержаться, решив сперва позавтракать, а филиал цеха навестить уже позже. Местная корчма встретила меня непривычной по Котьеру и Триесу полутьмой из-за узких и редких окон, в которые с большой неохотой проникал утренний свет. Пока ждал заказ, подозвал молодого служку и, заплатив ему 2 медиков, попросил рассказать последние новости. Совсем молоденький паренек, лет 14, только рад был почесать языком и буквально завалил меня сведениями, на какое-то время даже заставив вспомнить о болтовне Ауна. Внимательно слушал мальчишку, перипетии того, как мельник набил морду сапожнику, и во что в итоге вылилась их драка, или кто на ком женится, меня мало интересовали, как и другие подобные новости. Тем не менее, даже когда ел, продолжал слушать паренька в надежде, что мелькнет в его речи что-то интересное. Казалось, этого не произойдет. Уже допил молоко и рассчитался за еду, как мальчишка произнес. И вот вернулись они из окрестностей гряды каменных монстров уже друзьями. От этих слов в моей голове словно что-то щелкнуло, и я переспросил. Гряда каменных монстров – это случаем не те знаменитые скалы, что своим видом напоминают застывших чудовищ. Ага, она самая, с радостью закивал мальчишка. А эта гряда разве где-то рядом, уточнил я. Ну как рядом, 2 дневных перехода почти ровно на юг. Почесав в затылке, ответил паренек и добавил. Говорят, некоторые скалы там словно истыканы мечами древних героев, правда те мечи давно обратились в камень, и достать из скалы их нельзя. Он приблизился ко мне и прошептал на ухо, потому как если кто-то попытается достать те каменные мечи, то тут же умрет в страшных муках. Это я знаю, отмахиваюсь от его предупреждения, слышал, просто не думал, что это так близко от Ироля. Рядом, рядом, тут же закивал радостный мальчишка, получив от меня монету достоинством в десяток медных, заказав у хозяина корчмы приготовить для меня корзинку с походной едой и пообещав зайти за своим заказом немного попозже, я покинул корчму. Любопытно, очень любопытно, может сделать крюк, все же заполучить артефакт не просто адамантитового ранга, а к тому же созданный, согласно легендам, самим Эйратом Справедливым, довольно заманчивая перспектива. И то, что этот артефакт для меня лично, как и для большинства землян, совершенно бесполезен, не отменяет того, что это, черт побери, божественный артефакт, может забрать, а то уже 2000 лет лежит без дела, ждет достойного хозяина. А что касается того, что мне он не нужен и даже вреден, так это только вопрос, куда или кому его потом пристроить. В крайнем случае продать можно, получив за него столько денег, что можно легко потом будет прикупить городок куда как покрасивее этого Ироля. Хотя, нет, продавать подобную вещь за любые деньги, это верх скудоумия. Тем более у меня на примете, благодаря памяти прошлого, есть мысли, кто может взять его в руки, не опасаясь при этом за свою жизнь. Заманчиво, и явно стоит сделать крюк, даже если потеряю на этом пару-тройку дней. Хотя это в прошлом цикле «Беспредельная гордыня» была найдена кем-то из наших только в конце первого года после переноса. Но я уже не раз становился свидетелем того, что в этот раз история складывается совсем иначе. И вполне возможно, что, потратив время на путь до гряды каменных чудовищ, я просто потрачу время зря. Потому как какой-то ушлый землянин уже в этом цикле подсуетился раньше. Такое и правда может быть. Но и не попробовать заполучить беспредельную гордыню я просто не могу. У меня даже руки зачесались от предвкушения. Все же сколько в себе таит память будущего, я ведь, пока мальчишка не упомянул гряду каменных чудовищ, вообще не вспоминал о гордыне. Но стоило пареньку просто сказать о ранее незнакомом мне месте, как в голове словно что-то щелкнуло, и очередной ящичек памяти открылся. Нет, точно, решено. Вкладываю бонус обучения в ментал. Хватит это откладывать. От этой мысли, а также от легкого предвкушения, что подержу легендарный меч в руках, пусть подержу и недолго, мое лицо непроизвольно расплылось в улыбке. С этой открытой и вполне искренней улыбкой я и переступил порог филиала цеха проходчиков. Мое хорошее настроение и искренняя улыбка на лице, увы, продержались недолго. Стоило мне войти в главный зал местного филиала цеха проходчиков, как я сходу оказался буквально в центре скандала. За плотными дверями цеха, оказывается, происходила довольно шумная ссора. И что хуже всего, в этом скандале активно участвовали трое землян, которых можно было без труда узнать по одинаковым плащам с символическим изображением атома, как его рисуют на обложках школьных учебников. К тому же одного из землян я знал. Он был в той группе магов-ученых, которые погибли в демоническом огне в результате предательства. В прошлом цикле мы даже несколько раз с ним спорили на отвлеченные темы. Удивительно упорный, настойчивый, но несколько не от мира сего, немного помешанный на науке человек. Так как я ничем не выделялся среди местных, как чужак, благо свой гамбис догадался снять и упаковать в рюкзак, перед тем как подойти к городским воротам, то вполне мог пройти мимо, не обращая внимания на чужие споры. И это было бы вполне нормальным поступком с точки зрения местных. Только вот, судя по тональности и доносящимся до меня словам, землянам грозили далеко не шуточные неприятности, если не сказать более просто. Тюрьма или изгнание из цеха. Доброго утра. Подойдя к стойке, поздоровался я с дежурным, уже в летах, воином Булата. Не подскажешь, чего люди шумят, не видел тебя здесь раньше. Вместо ответа дежурный молча кивнул на книгу. Судя по виду, этот воин вчера очень хорошо отдохнул и сейчас маялся легкой формой похмелья, отчего был неразговорчив и угрюм. Местные же девушки-помощницы, немного напуганные все набирающим ход скандалом, в страхе жались к стенкам, даже не попробовав ко мне подойти, как того требовал местный этикет. Не став разводить излишние споры, снял знак проходчика с груди и прижал его ладонью к книге. В то же мгновение по знаку пробежала рябь, и он приобрел характерный Булату оттенок. А как, тут же расплылся в улыбке дежурный. Повысился, поздравляю. И тут же, ненадолго склонившись под стойкой, достал уже початую бутылку вина. Это стоит отметить. Не спрашивая меня, седой воин щедро наполнил две кружки до краев. Ну, будем знакомы. Арним Юнгер. Представился он и буквально впихнул в мою свободную руку вторую кружку. За повышение. В два глотка он жадно выпил вино, и на его измученном лице проступило явное облегчение. Казалось, он только и ждал случая накатить и с радостью воспользовался даже столь мимолетным лично для него поводом, как повышение незнакомого проходчика. Чтобы не обидеть дежурного, слегка пригубил, как по мне, чрезмерно сладкое вино, и только собирался убрать ладонь с книги, как божественный артефакт внезапно обратился ко мне. Так как я был зарегистрирован как благородный, то книге потребовалось уточнение. «Рывин, сын Александра, назови свое родовое имя», раздалось у меня в голове. «Александрит». От неожиданности я выпалил первое, что пришло в голову. Записано, и моя страница в то же мгновение обновилась. «КХММ», снова недовольно подал голос дежурный, смотря на меня, а не на книгу. «Очень приятно познакомиться, Арним Юнгер, я Рывин Александрит». Хмыкнув, дежурный бросил взгляд на открытую страницу, словно сверяя данные, и удовлетворенно кивнул. «Допивать будешь?» – спросил он тут же, глядя на отставленную мною кружку. «Слишком сладкое». Поморщился я в ответ. «Тогда, если не возражаешь». А я не возражал, и дежурный приложился к моей кружке, мгновенно ее осушив. «Ох, хорошо-то как, так может все же подскажешь, что там за спор?» Я киваю за спину. «А это, приперлись ночью и до сих пор ругаются. Вот думаю за местным шерифом послать, а то надоели. Пятерых я знаю, проходчики бронзы из Даумени, это деревенька недалеко от города, а вот трое в одинаковых плащах мне не знакомы, но книга их приняла, то есть тоже проходчики, но не из наших краев. А ты, собственно, сам откуда путь держишь? Да из Ило меня иду, дорогой Сундбада. Знавал я одного проходчика из тех мест, Грантором звали. Почему звали? Делано удивился я. И сейчас зовут. Жив и все у него хорошо. А что, видал его? И как он? Да что ему будет? Проходчик и шериф в одном лице, как сыр в масле катается. Усмехнулся я, и мой собеседник тоже расплылся в широченной ухмылке. Да, этот жук своего не упустит, деловая хватка у мужика, уважаю. Налив себе вина, он поднял кружку и со словами, ну, за Грантора, вновь приложился к выпивке. В этот момент к стойке подошла средних лет довольно грузная дама с остальным знаком и села на стул рядом с Арнимом. «Да когда ты остановишься?» — в сердцах произнесла женщина, смотря на бутылку вина в руках дежурного, и тихо стукнула ладонью по стойке. «Да ладно тебе, лордера!» — отмахнулся от нее, словно от назойливой мухи. «Арним, мы тут повышение празднуем!» И он кивнул на меня. Лордера из Маришали, тут же поднявшись на ноги, легко поклонилась мне женщина. «Дежурю сегодня с этим выпивохой, и чем только прогневала богов за такую кару». Она театрально закатила глаза. «Рывин Александрит, следую дорогой Сундбада», — повторно представился я. Шерифа нашла, не став даже оправдываться, рыкнул на свою напарницу Эрним. «Выборного шерифа нет в городе, куда-то еще ночью убыл. Его помощник сказал, что шериф вернется не раньше послезавтра», — спокойно ответила ему лордера. «И что мы тогда с этим делать будем?» — всплеснул руками дежурный воин. «Они же и не думают останавливаться, еще больше ругаются. А дело сложное, без шерифа не разобраться. Так может обратимся к графу, он и рассудит или своего судью пришлет», — тихо предложила женщина за стойкой. Это простое предложение вызвало приступ самой настоящей ярости со стороны Арнима, и тот заорал. «Чтобы я позволил графскому прихвостню судить проходчика, не бывать такому, не в мою смену, лордера», обратился я к женщине, «может вы мне расскажете, в чем дело, из-за чего спорта у бронзовых, что местные с пришлыми не поделили?» «Да, дело-то плевое», махнула рукой женщина, «пришлые нанялись на зачистку и свою работу вроде как выполнили, но вот трофеи не поделили, и ладно бы что-то ценное делили, так нет же», она показала кончик своего мизинца, «вот такой кусочек Валерия, ему цена-то 10 золотых, не больше, не поделили, не понимаю», покачал я головой. «А что тут понимать?» Тряхнул головой Арним. «Была оговорена равная доля, и пришлые эту долю хотят забрать Валерием, а не золотом, а местные против, готовы также отдать долю золотом. А договаривались как?» Спрашиваю я, а не как, бестолочи. «Не оговорили это, сами признают, просто договорились о равных долях, и все. Доля этого куска Валерия ниже или выше доли пришлых?» Уточняю я. «Да, вроде ниже даже», почесав затылок, отвечает Арним. «Но команда Батора, видимо, это капитан местных проходчиков, уперлись, словно быки, и не хотят уступать. Просто попилить Валерий на доли, предлагаю я выход. Обе стороны против. Да и что там пилить?» Смех один. Морщится, словно от зубной боли, дежурный. Ситуация, мягко говоря, глупая. Но в жизни так бывает, когда подобные глупости и упоротая настойчивость могут завести в такие дебри, что из них уже не выйдешь, не потеряв головы. Причем, насколько я помню строки уложения цеха, приоритет в выборе трофеев за местными командами, если не было оговорено ничего иного и если это не трофей с босса, добытый сторонней командой. Если это трофей с босса, то там все может быть и правда не так однозначно. А откуда Валерита на бронзе, пусть даже так мало, с хозяина пещеры слитни, это большая слизь такая, вестима. Так, вроде, все просто, кто убил того и доля. Пожимаю плечами. В том-то и дело, что финальный удар нанесли пришлые. Тяжко вздыхает Лордера, но вот беда, даже пришлые сами признают, что основную роль в убийстве хозяина сыграли местные, а тот последний удар был, можно сказать, случайным. Вот и ругаются. Женщина скрестила руки на груди. Ладно, Батар, с ним понятно, он лучник, и этого Валерия ему хватит на наконечник стрелы. Но пришлых вообще не понять. Бормочут что-то на своем, руками машут, глаза закатывают, а толком пояснить не могут. Но и отдавать Валерий даже за полновесное золото не хотят. Я поговорю, спрашиваю разрешение у пары дежурных. А мы, можно подумать, не пробовали поговорить. Закатывает глаза Арним и в этот раз, уже не размениваясь на кружке, прикладывается прямо к бутылке. Поговори. Что уж, вернув знак проходчика на грудь, я достал из пояса брошь знати, закрепив ее рядом со знаком, шагнул в сторону спорящих. А ну заткнулись, рыкнул я, подойдя к ним вплотную. Чего развели? Да кто ты така? Последнее слово застряло в горле командира местных, когда он заметил брошь, и он почтительно склонился, как и все остальные члены его команды. Господин, Рывин Александрит, и говорить буду я. Уверенным и нетерпящим возражения тоном припечатал я. Местные тут же заткнулись в почтительном поклоне, а вот земляне сразу сгруппировались и смотрели на меня зло, явно подозревая какой-то подвох. И сперва поговорю с вот этими. Кивнув в сторону землян, я оттолкал эту троицу в приметных плащах к стойке. Так как земляне не первый день уже были на Айне, то прекрасно понимали, что значит брошь знати, особенно в городе, власть над которым у благородных. Так что сопротивляться они не стали и послушно пошли за мной. Арним, дай мне ключ от любой свободной комнаты. И протянул ему серебряную монету. Да что вы, Омрывин, не сводя взгляда с моей броши, побледнев словно мел, пробормотал дежурный проходчик. Не надо денег. Ик, все же оставив монету на столе, забрал протянутые ключи, мотнув головой, велел ближайшей девушке-помощнице нас проводить. Как только мы покинули зал и дошли до нужной двери, я отпустил помощницу и велел землянам зайти в комнату, после чего вошел сам и плотно закрыл за собой дверь, обернулся к сбившимся в кучку землянам, которые, ничего не понимая, забились в угол, и зло сказал: «Ну и что вы тут, дегенераты, устроили? То, что вас прямо на выходе из данжа не прикопали, уже великое чудо. Где ваши мозги? Вас трое, а их было сколько? 7 или 9? 9. Тихо пискнул незнакомый мне парень. Он был низкого роста, но из-за широких плеч напоминал тумбочку. Это сходство усиливало его квадратное и довольно грубое лицо. Их 9, вас трое. Вы арифметику в школе изучали? Считать до 10 умеете? Ну куда вы полезли-то права качать? Тот, кого знал прошлый я, Юстиус Авогадро, как только услышал мои слова, произнесенные на относительно чистом английском, вскрикнул и, обернувшись к остальным землянам, как заорет: «Парни, он же наш, ваш, ваш!» Снова перейдя на всеобщий айна, сказал я: «Вас убить могли легко, идиоты, и еще могут. Потащат вас местные в суд графский, и вас там, если не повесят, то оберут как липку». Три молодых человека в ответ только смотрели на меня, открыв рот и хлопая глазами. «Как вы только полтора месяца-то продержались здесь, остолопы!» На манер Анрима, я не удержался и закатил глаза. «Разве стоит этот кусочек металла, которого и на наконечник стрелы едва хватит, всех этих споров и ругани? Тем более у вас его никто не отбирает, а выдадут эквивалентную долю». Видимо, мои слова чем-то глубоко задели третьего парня, высокого, с меня ростом, но куда более худого и с прической на манер птичьего гнезда. «Стоило, стоило», как заорет он и, достав небольшой слиток Валерия, который напоминает скорее длинный и тонкий гвоздь, нежели слиток, начинает тыкать им мне в лицо. «Ты хоть понимаешь, что это такое? Судя по тому, что мне сказали за стойкой, это Валерий». От напора землянина я едва не делаю шаг назад, но вовремя спохватываюсь и остаюсь на месте. Валерий, да хоть чумази, хоть мифрили, не снижает она, продолжает худощавый. Плевать, как они это называют. Насрать, смотри. Зажав между пальцами кусок металла, землянин шепчет, разряд. Всполохи мелких молний пробегают между его пальцами, опутывая металл. Видишь это? Вижу что? На всякий случай переспрашиваю я. Сверхпроводимость. Натуральную сверхпроводимость. При комнатной температуре. Это же прорыв. Это надо изучить. Это же все перевернет. Это же. Стоять. Заорав, я схватил его за грудки и встряхнул так, что у того лязгнули зубы, и он до крови прикусил язык. Где перевернет? На земле? Задай себе вопрос. Где земля, а где мы? И обведя взглядом примолкших землян, продолжаю, вы ночью на небо смотрели, хоть одно знакомое созвездие или звезду разглядели то-то же. Это может на Земле прорыв в разделе сверхпроводников, а здесь это просто валерий, то есть обычное железо, которое образовалось из руды, добытой близ природного источника магии. Кое-что вспомнив, продолжаю, к тому же это непростая сверхпроводимость. Валерий хорошо проводит только магическую энергию, а вот повторится ли этот фокус с электричеством, я не знаю. Тем более, немного шепелявя от прикушенного языка, стоит на своем худощавый. Нельзя местным отдавать, мы должны изучить, поставить опыты. Они точно все трое на голову больные, остальные на полном серьезе кивают его словам. И тут меня озаряет. Стоп, тихо, вы спецы по сверхпроводникам. Он уверенно показывает Юстиус на парня, ноги которого болтаются над полом, потому что я все еще держу его в руках. Как звать? Спрашиваю я. Якоб Дальтон, с вызовом, болтаясь над землей, произносит парень. Значит ты, Якоб, спец по сверхпроводимости, работал сотрудником лаборатории МТИ по этой теме. Еще более уверенно отвечает он. И я знаю, что должен разобраться, как это работает. Значит сотрудником в МТИ. Улыбаюсь я кровожадно. И за научными трудами по сверхпроводникам, наверное, следил, конечно. А назови-ка мне последнюю статью, которую читал по теме. Высокотемпературная сверхпроводимость на основе гидридов. Без запинки отвечает нам Якоб. Статья в Science, если не ошибаюсь, была. Мой голос звучит все вкрадчивее. Верно. Там еще фотография очень красивой женщины была в верхнем углу статьи. Припоминаю. Цокаю языком, немного вызывающе. Красивой. Моя провокация удалась, и Якоб заводится еще больше. Это Риэль Маршель, ученый, а не красивая женщина. Ее статья – настоящий прорыв, и ее красота тут совсем ни при чем. Я восхищаюсь ее умом, а не. Он еще возмущается, как я ставлю его на пол и начинаю демонстративно отряхивать воображаемые пылинки с его плаща. Значит, тебе знакомо это имя? Конечно. А лично познакомиться хочешь? Что? Голос якобы сменился с гневного рева на тихий писк. Значит так, молодые люди. И обняв сразу троих землян, я усадил их на кровать. У меня к вам деловое предложение. Глава 4. Вернувшись в зал, я спокойным, немного расслабленным шагом подошел к стойке и, словно какую-то нестоящую мелочь, положил на столешницу небольшой слиток Валерия, из-за которого и начался весь сыр-бор. «МММММ», закусив губу, протянула Лордера, «надеюсь, они там живы и относительно здоровы», и кивнула в сторону комнат. Демонстративно убрав брошь знати в кошель, приветливо улыбнулся женщине дежурной. «Мне удалось их уговорить, будто это было чем-то само собой разумеющимся», отмахиваюсь я. «Передайте слиток местной команде, но не забудьте взять с них золото эквивалентно доли пришлых. Сделаем». С явным облегчением на лице кивнул Арним. «Спасибо вам, Омривин, я думал, мне до окончания смены придется слушать их ругань. Просто Ривин, пожимаю плечами, моя брошь не наследственная, а заработанная, так что мне не очень удобно, когда ко мне так обращаются, пока я не достиг драгоценного витка. Ты только недавно повысился», с некоторым облегчением отвечает дежурный по филиалу, «к тому же первую стену не так просто пройти». Он тяжело вздохнул. «Я вот не смог». Его слова говорят о том, что Арним накопил достаточно энергии роста ядра для повышения, но не смог перестроить тело на более высокую энергетику и по этой причине, видимо, завис на Булате. Его ситуация во многом привычна на Айне. Первую стену среди местных удается преодолеть далеко не всем. Налив себе вина, Арним поднял кружку и, подмигнув мне, сказал тост. «За преодоление тобой первой стены. За это я выпью». Кивнул на пустую кружку, дождался, пока дежурный ее наполнит, и залпом выпил. «Не, Арним, извини, но не мое. Слишком приторное это вино, а я вот люблю сладенькое. Стоило ему это сказать, как напарница громко фыркнула и, забрав со столешницы слиток Валерия, пошла в сторону команды местных проходчиков. Просьба, перегнувшись через стойку, я наклонился к дежурному. Пришлых не тревожь, им надо кое-что обсудить, подумать. Когда договорятся меж собой, сами выйдут. И еды им закажи простой какой-нибудь, но без выпивки. Кладу перед собой серебряную монету, сделаем. Монетка исчезла со стойки, словно по волшебству, настолько быстрым было движение воина Булата. Надолго к нам? Нет, уже ухожу. Просто завернул, чтобы обновить знак. Сказав это, я, словно в доказательство своих слов, приложил руку к книге. Едва я это сделал, как в моем разуме гулко раздалась мыслефраза. Рывен Александрит, как первый своего народа с записанным на моих страницах девизом, в свете и тьме, в тени и утренней заре, готов ли ты принять на себя знак шерифа народа Сортуда? От такого предложения божественного артефакта я, мягко говоря, растерялся. Нет, я, конечно, слышал песни бардов о случаях, когда книга проявляла некое подобие свободы воли и выбора, но считал их просто выдумкой и сказками. А нет, ни выдумки, ни сказки. Пока стоял, замерев от неожиданности, перед моим взором быстро пробежала вся ситуация со спором местных проходчиков с землянами. И то, как я эту ситуацию разрешил, видимо, пришлось книге по нраву. В прошлом цикле первым среди землян девиз заработал, если не ошибаюсь, Нейт. Но он к проходчикам относился, мягко говоря, прохладно и даже немного презрительно, считая, что они не воины, а те, кто отвернулся от воинской стези в угоду прибыли. Нейт точно не получал никаких предложений от книги, потому как, будь иначе и зная, как он любит хвастаться своими свершениями и достижениями, эту деталь он никогда бы не забыл упомянуть. Предложение книги было очень интересным. По сути, его принятие делало меня экстерриториальным шерифом, не привязанным ни к какой области, городу или королевству, и наделяло правом вершить суд в ситуациях, в которых одной или обеими сторонами выступали Сортуда. Да, это было во многом ограниченное право. Вердикты местных шерифов или местного суда имели более высокий приоритет над суждениями народного шерифа, но все равно, это было очень заманчивое предложение. Да, какое заманчивое, о чем я думаю, что тут думать-то, согласен, едва удерживаюсь, чтобы не выкрикнуть это вслух. Клянусь соблюдать уложение, клянусь соблюдать уложение. Послушно повторил я мысленно за книгой, клянусь судить справедливо, клянусь судить справедливо, эхом отдаются мои мысли, и слово не затмит для меня суть, и слово не затмит для меня суть, именем Ишида и благословением его, именем Ишида и благословением его. Моя ладонь, словно приклеенная, лежала на книге. Какая-то странная энергия, не похожая ни на ману, ни на прану, намного более чистая, едва прозвучали последние слова книги, прошла по моему телу. Пробежала от кончиков пальцев к груди и изменила мой знак проходчика. Этот знак по-прежнему остался узнаваемым, но одновременно стал похож и на звезду шерифа, так как в его центре появилось изображение полураскрытого свитка Ишида. Как только это изменение завершилось, я почувствовал, что могу убрать ладонь со страницы. А, все это время, разумеется, не слыша мой диалог с книгой, но явно чувствуя, что что-то происходит, на меня смотрел Арним. И сейчас его круглые, словно блюдца, глаза разглядывали мой изменившийся знак проходчика. Седой воин поднял бутылку, внимательно на нее посмотрел, затем по-деревенски непосредственно протер глаза, после чего откинулся на стуле и на выдохе прошептал: «Шериф книги, именем Ишида и благословением его». Зачем-то повторил я последние строки клятвы. «С командой Батара я договорилась, деньги передам пришлым», сказала, вернувшаяся в этот момент лордера и, внимательно посмотрев на пребывающего в прострации напарника, хлопнула себя по бедрам и зло высказалась: «Допился-таки. И за что мне только это, с такой пьянью в одну смену-то работать?» Вместо того, чтобы оправдываться, Арним без соблюдения какого-либо этикета просто начал тыкать пальцем в сторону моей груди. «Смотри, ик!» Дежурная по филиалу с неохотой перевела взгляд на меня и застыла, словно изваяние. «Лордера, ты же тоже это видишь?» — тихо спросил ее Арним. «Ага». Только и смогла из себя выдавить его напарница. «Впервые такое на моем веку», — тряхнув головой, произносит воин Булата. «Еще бы не впервые. Видимо, у лордера нервы покрепче, и она намного быстрее приходит в себя. Если правильно помню песни орфистов, то последний раз такое-такое». Она явно пытается найти подходящее слово, но оно словно выскользнуло у нее из головы, и я прихожу на помощь. Назначение. Да, такое назначение, тут же подхватывает женщина, в последний раз было больше 3 столетий назад. Она перевела взгляд на напарника и продолжила, и каким бы развалюхой ты ни был, тебе явно годков поменьше, чем 3 века. Затем вновь поворачивается ко мне и склоняется в глубоком, полном самого искреннего уважения, поклоне, шрифт книги. Черт, я только подумал над тем, чтобы задержаться в этом городке, не только пополнить запасы, но и обучиться новым приемам и магии. Потому как я уже Булат, и для такого ранга мой арсенал навыков и умений выглядит слишком скудным. Мне как минимум нужно обучиться паре заклинания металла, освоить хотя бы прямую молнию и расширить ассортимент аур. Но этим планам пока, видимо, не суждено сбыться. Потому как, если я тут задержусь, то слухи о шерифе книги разлетятся, словно пожар, и на меня обратят внимание власть придержащие. Граф, скорее всего, захочет меня пригласить к себе. Еще бы, такая экзотика. И мой отказ может привести к довольно неприятным последствиям. То есть мне желательно прямо сейчас рвать когти отсюда. Да что желательно, правильнее сказать, необходимо. Если не хочу потерять несколько дней, а то и влипнуть в местную политику. КХММ, уважаемый Эрним, лордера, коротко кланяюсь дежурным, приношу свои извинения, но дорога Сундбада не ждет. Мы понимаем, шериф книги Рейвен Александрит. За обоих сразу ответила женщина и снова склонилась. Да зарит вас мудрость Ишида, сказал я и по-военному четко развернулся на каблуках. Да пребудет с вами благословение его. Попрощалась со мной лордера. Группа проходчиков Батара была так занята обсуждением чего-то, что пропустила все интересное, и, к моему облегчению, никто из них не обратил внимания на мой измененный знак. Быстрым шагом пересек зал и вышел на улицу. Прошел площадь и заглянул в уже знакомую таверну, где забрал то, что успели для меня приготовить. Извинившись, что не могу ждать остальных блюд, прихватил неполную корзину, расплатился и поспешно снова вышел на улицу. Затем, предварительно сняв знак проходчика, пересек весь город и вышел за его ворота с южной стороны. После чего, как только удалился от городских стен 2 км, резко ускорился, перейдя на бег, и поддерживая скорость около 30 км/ч, пробежал в таком темпе около 30 минут, после чего скинул скорость до обычной. Да, 50-й день на Айне явно выдался довольно примечательным, а ведь еще на рассвете ничего не предвещало. Начинались сутки, по крайней мере, вполне буднично, а сейчас еще полудня нет, а уже столько всего произошло. Конечно, 2 события, это не так много, но это только если смотреть на сухие цифры. Надо признать, назначение книги стало для меня самым настоящим шоком. Никогда даже не примерял на себя роль шерифа. Вообще не думал о таком повороте, и вот тебе нате, берите, пока предлагают. Ну, я и взял. Интересно, сколько раз я пожалею о своем выборе. А то, что пожалеть придется, у меня сомнений не было. Мне еще очень повезло, что к этой должности прицепом не шло сродство с законом. Даже не знаю, что бы я тогда делал. Свет плюс закон, эта связка прокладывает прямой путь в паладины. И что самое худшее, из-за того, что силу сродства ты принимаешь в себя, то она влияет на саму душу. Не хочу даже думать, как бы это на меня повлияло. Вполне возможно, все обходные, отдающие серой моралью пути, для меня в итоге оказались бы закрыты. И это плохо, так как подготовить людей к вторжению, не снимая белых перчаток, думаю, не выйдет. А значит, пришлось бы идти против сродства с законом, и чем бы для меня это обернулось, даже представлять не хочу. Что любопытно, никакого достижения за принятие должности шерифа, причем от божественного артефакта, я не получил. Видимо, считалось, что сама должность и есть достижение, ничем иным подобное у меня объяснить не получилось. Думаю, так и есть. Ведь достижение на Айне – это проявление твоих действий и поступков. И в данном случае измененный знак цеха проходчиков служил наглядным, всем видимым проявлением должности, то есть в достижении как таковом не было необходимости. Это немного обидно, так как я недополучил энергии роста ядра. Интересно, у меня получится стать первым из землян, кто повысится до драгоценного витка. Как только задал себе этот вопрос, так сразу понял, что, скорее всего, нет, не получится. Если память будущего не обманывала меня об интеллекте Ариен, то, получив мои подсказки, она куда раньше, чем в прошлом цикле, проведет ритуал Магивра и уйдет на повышение раньше меня. Да, когда мы расставались, она была сталью, а я булатом, но не думаю, что она намного от меня отстает. К тому же не стоит списывать со счетов и другие осколки. Возможно, Нейт, Киташи или тот же Дайс уже взяли булаты и семимильными шагами приближаются к первой стене. Я же, из-за изменения планов, не попаду в ближайшее время в Пятиграде, и, следовательно, мой рост по рангам, скорее всего, значительно замедлится. Но пока из-за пилюль повышения металла и адамантитового достижения катализатор я иду первым, и моя задача использовать этот гандикап по максимуму. Мне надо развиваться не только в рангах, но и оттачивать свои навыки, а также изучать новые умения и магию. Буду считать это приоритетом на ближайшее время. Конечно, я не просто бежал, а одновременно продолжал тренировки. Ауры, магия иллюзий, медитативные техники, работа с копьем на ходу. Все шло в ход, но этого мне казалось мало. В итоге, на второй час забега я все же решился и вложил бонус ускоренного обучения от достижения движения вопреки в развитие ментала. Что же касается понимания рун, то эту проблему я буду решать, когда она станет более актуальной. Правильно говорят, слона надо есть по кусочкам. Вот и мне надо делать, что могу, а с проблемами, которые возникнут когда-то в далеком будущем, разбираться, так сказать, по факту их появления. Во второй раз за сегодня подумал о том, как скуден мой арсенал магии и приемов. С этим определенно надо что-то делать, причем в самое ближайшее время. Ведь мало изучить какой-то прием или заклятие, к нему надо привыкнуть и натренировать применение. По изначальной задумке, я уже должен был находиться в Дитроне, где найти учителей было бы достаточно легко. Но судьба повернулась иначе, случился сбой портала, и вместо Пятиградья меня занесло в эту область. Конечно, моя память будущего хранила в себе примерное понимание принципов построения многих заклинаний, но это были именно очень расплывчатые и примерные знания. Конечно, на их основе можно было попробовать создать что-то свое, но с огромной вероятностью это свое по итогу вышло бы слабее, энергозатратнее и не столь удобным в применении, как проверенные сотнями лет практики местные аналоги. К тому же, чтобы разрабатывать новые, по-настоящему уникальные заклинания, нужен особый склад ума и поистине огромное количество времени. Среди землян было несколько групп талантливых ученых, которые посвятили себя этому делу, но плоды их работы станут видны и заметны только совсем близко к вторжению. В одной из таких групп, кстати, состоял Юстиус Авогадро, которого я встретил в филиале цеха проходчиков. Он, если мне не изменяет память, занимался магией связи и разработкой артефактов по этой тематике. Два других его спутника мне знакомы не были. Возможно, в прошлом цикле они погибли раньше или просто затерялись на просторах Айна. Назвавшегося Якобом Дельтоном я бы точно запомнил, так как его научная специализация совпадала с земной работой Ариен. Уверен, если бы этот молодой человек дожил до вторжения, то мимо гильдии будущей богини спонтанной магии не прошел бы. Я отчетливо вспомнил, как загорелись его глаза, стоило мне упомянуть земное имя Ариен. Парень, бывший сотрудник МТИ, явно читал и изучал работы Ариэль Маршалл и очень уважал ее труды. Как только я это понял, дальнейший разговор с тройкой упертых землян уже шел под полным моим контролем. Сперва описал им возможные перспективы того, что произойдет, если они продолжат упорствовать. Намекнул на графский суд, и каким, скорее всего, будет вердикт этого судилища, и что у них не только отберут их сокровища, но как минимум еще и крупно оштрафуют и, в лучшем случае, разденут как липку, а то и в местную каталажку оформят на приличный срок. Затем рассказал им, что Валерий хоть и редкий и довольно дорогой материал, но вовсе не уникальный, и при наличии денег его можно купить в количестве достаточном для любых опытов. Также просветил этих фанатиков науки об основных свойствах валерия, авалония и других волшебных металлов. Сделал это для того, чтобы они, если захотят продолжить исследования, не тратили время на то, что любому местному и так давно известно. Мое высказывание, кстати, все трое восприняли в штыки, заявив, что информацию от местных надо как раз проверить в первую очередь. Мало ли в каких заблуждениях местное население пребывает. Они сумели меня в этом даже убедить, после того как Юстиус привел в пример историю с Аристотелем и мухой. Подобное мне крыть было нечем, и я с ними согласился. Аристотель в своих трудах указал, что у мухи 8 лап, и многие столетия все бездумно переписывали это утверждение. Только в очень позднем средневековье кто-то удосужился проверить высказывание Аристотеля и с удивлением обнаружил, что лап у мухи всего 6. Это произвело настоящий фурор в зарождающейся научной среде Европы того времени. Эта история интересна тем, что любой может пересчитать количество лап у мухи. Для этого не надо никаких особых приборов, лови насекомое и считай. Но все были настолько подавлены авторитетом Аристотеля, что ни у кого из естествоиспытателей Европы и мысли не возникло усомниться и проверить слова древнего ученого. Много столетий, более 1500 лет, из одного научного труда в другой, бездумно прошло утверждение. У мухи 8 лап. Впрочем, позволив себя убедить в их правоте однажды, дальше я уже не упускал нить беседы из своих рук. Рассказал несколько историй из жизни Айна, дал им пару жирных намеков. Описал доказанные в прошлом цикле свойства тех волшебных металлов, о которых знал. После чего предложил им выход не только из спора с местными проходчиками, но и рассказал Абриен о том, что она тоже на Айне, причем находится не так далеко от них. Также поведал о созданной ею гильдии о том, что она ищет талантливых магов, умеющих думать головой. Неплохо зная Ариен, я предположил, что она не только примет их в ряды Айнумината, но и предоставит молодым людям любой материал для исследований, в рамках разумного, разумеется. А также, что совсем немаловажно, своим авторитетом и благородным статусом прикроет тройку ученых от произвола местных властей. Понятно, что Якоб Дельтон был мой с потрохами, как только узнал об Ариен, но вот двух других землян пришлось все же убеждать. Впрочем, это было не особенно сложно. Юстиус купился на ресурсы Ариен, а третий землянин, представившийся как Ифлибих, согласился после того, как я рассказал о том, каким влиянием и авторитетом в Катьере обладает Ариен. В итоге все разрешилось ко всеобщей выгоде. Парни отдали мне Валерий под обещание, что им вернут его стоимость в золоте. А также они согласились подумать над моим предложением присоединиться к Айнуминату. Так как в итоговом решении я не сомневался, то оставил им ключи от комнаты и сказал, что они могут сидеть здесь хоть сутки и спорить, так как комната уже оплачена. На прощание попросил передать Ариен привет от меня, на что Якоб тут же закивал, и мне стало понятно, что каким бы ни было решение остальных, он точно направится в Катьер. Просто удивительно, что за урегулирование столь простого конфликта книга наделила меня полномочиями шерифа. Хотя, тут может дело в том, что с каждым днем все больше и больше землян регистрировалось в цехе проходчиков, и им нужен был свой представитель в спорных ситуациях. Думаю, второй вариант более верный, а то, что я решил спор столь быстро и к выгоде всех сторон, просто склонило выбор книги именно в мою сторону. Несмотря на то, что от города до гряды каменных чудовищ, по словам мальчишки-слуги, было не более 60 километров, время подходило почти к 4 часа дня, а я даже на горизонте не видел никаких скал. То ли паренек ошибся, то ли он имел в виду прямое расстояние, а дорога постоянно петляла. В любом случае, в общей сложности я бегу уже больше суток, если не считать короткой передышки в Эйроле, и это начинает сказываться. Нет, тело не устало, но вот голова будто в легком тумане, и мысли ворочаются, словно сонные моржи на солнечном берегу. Из-за этого эффективность тренировок на ходу значительно снизилась. Если владение копьем и разряд у меня еще получалось тренировать, то вот с иллюзией и менталом дела обстояли намного хуже. Медитации навевали сонливость, а рисунки, нанесенные на тело магией иллюзий, постоянно расплывались, теряя четкость. Поэтому, заметив на очередном перекрестке постоялый двор, я перешел на шаг и, свернув с дороги, направился в его сторону.